Глава 19. На берегу. Звоните по храбрым, их нет больше с нами. Они уже видели берег родной, но море чудовищной силы волнами конец положило их жизни земной. Уильям Купер. Ночь эта была холодной, вода ледяной. На мне от всей моей арестантской одежды остались только штаны и ботинки, которые мигом насквозь промокли. Борьба с прибоем опустошила меня. До сих пор удивляюсь, откуда хватило мне сил мертвой хваткой вцепиться в конец веревки, но минуту спустя я уже оказался среди народа на берегу. Мое появление люди встретили новым взрывом криков, чьи-то сильные руки подхватили меня. Перед глазами моими плавала мутная пелена. Я не мог выдавить из себя ни слова, настолько горло разъело мне солью. Меня обступила толпа. В ней, среди множества мужчин, углядел я нескольких женщин. Колени мои подламывались. Я слепо пытался найти опору в ком-то из этих людей, но, не удержавшись, упал на берег. Смутно помню, как на меня набросили пальто, перенесли прочь от ветра и бури в теплое помещение, где я, закутанный в кокон из одеял, оказался уложен перед огнем. Тело мое онемело от холода. Волосы слиплись от соли, кожа побелела и сморщилась. Мне влили в рот спиртное. Оно принесло мне сперва блаженное полузабытье, а затем глубочайший сон без сновидений, продлившийся много часов. Затем он стал покидать меня, мало-помалу, нежно, и я, обнаружив, что так и лежу плотно закутанный возле огня, постепенно осознавал в полудремотном блаженстве, что мне удалось ускользнуть не только от пожизненной каторги, но и от мук, неизбежных спутников погибающего в морской пучине. Я жив, снова свободен и вернулся на свой родной берег. Дремота уже настолько меня оставила, что я смог немного пошевелиться, затем оглядеться и заметить возле себя стол, а за ним сидящих перед стаканами и бутылкой двоих мужчин. «Он приходит в себя», — произнес один из них. «Стало быть, есть надежда, что выживет и расскажет, кто он и из какого порта следовало его судно». «Много уже судов откуда-то выходили и куда-нибудь шли, в одну сторону, аль в другую, но этот берег конец для них положил всему», — сказал второй. «Уйма честных людей попали в крушение, и никому из них не суждено было выжить в подобном море. Да и этот бы свои дни окончил, кабы ему не помог отчаянный тот смельчак. Храброе сердце, храброе сердце», — дважды повторил он, словно бы обращаясь не к собеседнику, а к самому себе, а затем уже громче продолжил. «Пододвинь-ка ко мне поближе бутылку. Этот утренний холод, коли хорошим глотком не согреть, того и гляди, одолеет простуда. Прямо-таки все нутро скукоживается. Эх, не сидел-то я здесь уж 10 лет, с самых тех пор, как Элзевера беднягу выжили». С места, куда меня положили, лица говорящего мне было не видно, но голос показался знакомым. Я начал рыться в недрах своей ослабленной пережитым памяти, чась выудить из далеких ее закоулков затерявшийся где-то там образ, и тут-то как раз он упомянул Элзевера. Меня подбросило на подушке. «Где Элзевер?» Я сел, надеясь его увидеть лежащим рядом. В голове моей закружились вихрем сцены борьбы нашей с морем, вплоть до последней, когда Элзевер спас меня, резко вытолкнув по направлению к суше. Но я не увидел его теперь ни рядом с собой, ни поодаль. Неужто благодаря своей великанской силе очнулся гораздо раньше, чем удалось мне? В таком случае, вероятно, вышел на улицу. «Тише, тише», — сказал мне второй мужчина. «Ложись да поспи еще». И добавил, уже обращаясь к тому, чей голос был мне знаком. «Бредит. И как уцепился-то за слова твои про Элзевера?» «Совершенно не брежу», — поторопился возразить я. «Вы ведь говорили про Элзевера Блока. Так, умоляю, скажите, где он и все ли в порядке с ним?» Оба мужчины вскочили на ноги, сперва потрясенно уставившись друг на друга, затем на меня. И мне стало ясно, чей это голос. Надо мной навис мастер Рэдси, тот же, что прежде, только волосы у него стали гораздо седее. «Кто?» — вскричал он. «Кто это тут говорит об Элзевере Блоке?» «Не узнаете меня, мастер Ретси?» Я глянул прямо ему в лицо. «Вспомните-ка Джона Тренчарда, который так много лет назад покинул эти края, и, умоляю, скажите, где мастер Блок?» У мастера Ретси сделался такой вид, будто явилось ему привидение. Какое-то время он молча таращился на меня, и вдруг, стремительно ко мне склонившись, пожал от избытка чувств мою руку так сильно, что я снова повалился на подушку, а затем осыпал градом вопросов. «Что со мной стряслось? Где я пропадал? Откуда прибыл сюда?» И еще много всего другого жаждал узнать обо мне мастер Ретси. «Довольно добрый мой друг», — остановил его я наконец. «Я, разумеется, вам отвечу, но только сперва скажите, где мастер Элзевер?» «Не могу», — развел руками Ретси. «Ни одна здесь живая душа слыхом не слыхивала об Элзевере с того самого летнего дня, как мы высадили тебя и его на Ньюпортский берег». «Ну и к чему эта ложь?» — разозлился я, возмущенный его осторожностью. «Я не брежу и уже совершенно пришел в себя. А спас меня из прибоя минувшей ночью именно Элзевер. Сами же наверняка знаете, это он вышел вместе со мной на берег». «О!» — выдохнул до того скорбно и потрясенно Ретси, что у меня зародилась ужаснейшая догадка. «Значится, это он, Элзевер, протащил тебя сквозь прибой и выбрался вместе со мной. Он выбрался вместе со мной!» — дважды произнес я, надеясь подобным образом сделать истиной то, что ей не являлось. Ответом была мне минутная пауза. «Никто не выбрался вместе с тобой», — наконец тихим и мягким голосом нарушил молчание Ретси. «Кроме тебя, ни единой души с того корабля не спаслось». Слова его были как капли расплавленного свинца, которые по одной попадали мне в уши. «Неправда!» — с болью воскликнул я. «Он ведь протащил меня к берегу и толчком направил к веревке!» «Да, и тем спас тебя, а следом течение уволокло его под волну. Лица его так мне и не довелось разглядеть, хоть мог бы и догадаться, что окромя Элзевера Блока не нашлось бы другого, кто мог бы бороться подобно в Мунфлетском прибое. Но, коли даже узнали бы мы его, все равно больше сделать, чем делали, не смогли б. Хотя многие жизнью готовы были пожертвовать ради спасения вашего. Не смогли б сделать больше», — тяжело вздохнул он. Стон, полный скорби, который у меня вырвался, лишь в малой степени отражал полноту моего отчаяния. Ведь он уже почти вышел из полосы прибоя и наверняка мог спастись, но пожертвовал собственной жизнью ради моей. Принял смерть в двух шагах от родного порога, и отныне я никогда не увижу его и не услышу доброго его голоса. Думать об этом было мне нестерпимо. Рассказать о собственном горе, если оно действительно глубоко, задача почти непосильная даже для самых мудрых. Редко кому удается найти слова, равные силе пережитого. Но пусть они и отыщутся, душа восстанет не в силах вновь погрузиться в пучину страданий. Поэтому пощажу и себя, и читателей, упомянув лишь одно. Удар, нанесенный мне вестью о гибели Элзевера, вместо того, чтобы еще сильнее ослабить мое истерзанное бурей тело, влил в него силу. Я поднялся с матраса. Ретси и собеседник его, опасаясь, что ноги мои еще не верны, простерли руки ко мне для поддержки, принялись уговаривать снова лечь, но я отпихнул их и вышел на берег. Утро лишь начало заниматься, когда я покинул, почему бы и нет, куда, как выяснилось, меня и доставили после спасения. Ветер хоть окончательно не утих еще, но ослаб. По небу неслись стремительно легкие облака. В просветах между ними поблескивали звезды. Свет их был тускл, как обычно перед рассветом, кроме одной, рукотворной, которая ярко сияла с холма из леса поместья. И хотя дом Мэскью я с того места, где находился, увидеть не мог, сомнений не оставалось. «Это Грейс», — словно мудрые девы из Библии, которые не забыли заправить маслом светильники, по-прежнему держит ночами в окне своей спальни свечу. Впрочем, я даже это воспринял тогда почти равнодушно, настолько всепоглощающе было мое горе. Оно заполняло меня до отказа, не оставляя места для иных чувств, кроме скорби о положившем за меня жизнь человеке, чье доброе сердце навечно остановилось. Оглушенный потерей, я брел наугад, не ведая цели, не чуя ног, и оставаясь целым и невредимым лишь потому, что по этой земле, знакомый мне с измальства, мог идти хоть с завязанными глазами. Выше по берегу горел костер, разведенный из плавника. Возле него согревалась, сидя на корточках, группа мужчин в бушлатах и рыбачьих шляпах. Они ждали, когда рассветет, чтобы потом попытаться спасти, что возможно, с разбитого бурей судна. Мне было не до приветствия и разговоров. Я обогнул их и под прикрытием сумерек продолжил путь. Мне было видно, что происходит на море. Ветер слабел. Ярости у прибоя заметно убавилось. И хотя он по-прежнему с громоподобным грохотом наносил буро-коричневыми дыбами удары по всей протяженности многомильного побережья, однако не завихрялся уже столь чудовищными бурунами, а паузы между атаками стали ровнее и протяженнее. От корпуса Аурангзебе следа не осталось, но прибрежную гальку столь густо усеивали обломки, что оставалось лишь удивляться обилию материала, ушедшего на постройку столь маленького судна. Решетки, крышки люков, бревна, куски мачт и клотиков кучами высились на берегу вперемешку с бочками и бочонками. Воду, вздымавшуюся вдоль всего берега, покрывала, как кожаный саван, в щепу разбитая древесина, а волны, закручиваясь, все выбрасывали и выбрасывали бесчисленное количество досок и балок, которым, казалось, не будет конца. С дюжину мужчин, защищенных от влаги брезентовыми штормовками, уже расхаживали взад-вперед по гальке возле самой воды, высматривая добычу и время от времени забегая ради какого-нибудь бочонка в белую пенную полосу прибоя с отвагой и пренебрежением жизнью не меньшими, чем проявляли ночью во имя спасения нас с Элзевером, которого точно такая же пенная полоса и уволокла навечно после того, как он вытолкнул из нее меня. Я достиг самого верха берега, сел, упер локти в колени, ладонями обхватил лицо и принялся пристально смотреть на воду. Не ведая помутненным от горя рассудком, куда и зачем бреду, я все же каким-то образом оказался именно там, где и должно. Там, где под саваном из расщепленной вдрызг древесины плавал Элзевер Блок, которого мне обязательно нужно было встретить, когда он выйдет. И я знал, что произойдет это именно здесь. Когда Батавиамен выбросила на наш берег, я стоял к нему так же близко, как наши спасатели к нашему бригу, и видел, как люди, прыгая себе на погибель с носовой части в воду, тщетно пытались пробиться через прибой. Меня отделяло от них такое маленькое расстояние, что я мог разглядеть их лица. Отчаянную надежду выражали они, а затем течение утаскивало несчастных на глубину. Не выжил тогда никто, но в итоге все они оказались на берегу. Иные изрядно побитые галькой, а кто без единой царапины. Те же лица, только застывшие, ибо попытка перехитрить природу обернулась для этих людей сокрушительным поражением. И вот теперь я сидел и ждал, когда он появится. Мужчины на берегу оставляли мое одиночество без вмешательства. Ни слова, ни оклика в мою сторону. Мунфлетские полагали меня незнакомцем из Рингстейва. Лингстонским я оказался кем-то из Мунфлета. И все они дружно придерживались суждения, что мне приглянулся какой-то из плавающих бочонков, и я хочу досидеть до момента, когда его выбросит на берег. Чуть позже ко мне подошел Рэдси. Он принес с собой хлеб и мясо, которое настойчиво уговаривал меня съесть. Мне этого решительно не хотелось, и я согласился, лишь уступая его напору. Однако, едва попробовав, мигом умял всю еду без остатка, после чего мне стало гораздо легче. Вести с ним беседу, однако, я был по-прежнему не в состоянии, и отвечать на его вопросы тоже, хотя в иных обстоятельствах сам бы наверняка ему задал их 1000. Рэдси наконец понял, что не разговорит меня, и тоже умолк. Но остался рядом со мной, время от времени следя сквозь подзорную трубу за происходящим на море. По мере того, как день разгорался, все больше людей оставляло свои костры и спускалось к воде. Волны щедро выбрасывали трофей за трофеем. Работа на берегу кипела. Трудились люди с охотой, и не то чтобы каждый пекся только о собственном благе. Выловленное складывалось сначала вместе. Делить его начинали позже. А потом я заметил, как на воде, за рифами, среди множества самых разнообразных обломков, появилось несколько черных шаров. Волны их поднимали и опускали, словно буи, но это были совсем не буи, а головы утонувших. Опознать их на таком расстоянии я не смог даже с помощью подзорной трубы, которую принес с собой Рэдси, но увидел плывущий вверх дном полубаркас и еще одну лодку, хоть и не перевернувшуюся, но пустую, которая погрузилась в воду по самый фальшборт. К полудню на берег выбросило первое тело. Небо уже немного расчистилось, робкие солнечные лучи пытались пробиться сквозь тучи к земле. В скорости выкинуло еще 3. Рэдси спустился вниз. Вернувшись, он сообщил мне о железных браслетах на левом запястье у каждого из утопленников, и хотя ни слова не произнес про их лица, заклейменной буквой «Y», я мог с уверенностью заключить, что это люди с полубаркаса. Переложив тела на брезент, мужчины перенесли их на вершину берега, где им и суждено было оставаться, пока их не опустят в могилу. А потом я почувствовал, он приближается. И когда в прибое, кружась, появилось еще одно тело, я уже знал, чье оно. Его выбросило почти под тем местом, где сидели мы с Рэдси. Я, пренебрегая опасностью низового течения, бросился вниз, прямо туда, где бурлила белая пена, и обхватил Элзевера ценой собственной жизни, вбежавшего ночью в прибой, чтобы помочь мне дотянуться до спасительной веревки. Принес свою жизнь в угоду моей, бесполезной. Рэдси уже подоспел ко мне. Мы вдвоем вытащили Элзевера из пенных волн. Я выжил из его волос в воду, вытер ему лицо и, опустившись перед ним на колени, поцеловал в холодный лоб. Люди на берегу, издали наблюдавшие, удивленно затрепетными моими действиями, подойдя ближе, стали таращиться на меня уже в окончательном изумлении. Ведь я представлялся им чужаком, да еще с железным браслетом каторжника на запястье. Лица их помягчели, когда по толпе пронеслась молва, что это мне посчастливилось ночью выбраться живым из прибоя, а тело принадлежит несчастному моему другу, который погиб, спасая меня. Тут Рэдси, переходя от одной группы к другой, принялся, по-видимому, объяснять, кто мы, ибо многие из людей, которых я прежде знал, начали с молчаливым сочувствием пожимать мне руку. Я был благодарен им, что они не пытались со мной завести разговор, так как ответных слов у меня все равно не нашлось бы. Настолько сердце мое сжало скорбь. Некоторые, склонившись над Элзевером, разглядывали его лицо и, словно в последнем приветствии, дотрагивались до его рук. Море и камни милостиво не нанесли ему ни синяков, ни ран. Лицо его выражало умиротворение. И, странное дело, даже я, знавший, где на его щеке было клеймо, теперь едва мог разглядеть этот зловещий Y. Смертельная бледность выила цвет из шрама, оставив лицо Элзевера кипенно-белым, как алебастровые фигуры в Мунфлетской церкви. Перед прыжком с корабля он разделся до пояса, так что торс его был обнажен, и все могли видеть широкую его грудь и рельефные мышцы. Сколько же раз вызволял он благодаря им себя из бед и опасностей, пока они прошлой ночью впервые его не предали. Люди чуть постояли, отдав дань почтения бывалому моряку, который сумел доставить сквозь шторм к родным берегам последний свой груз. Затем тело его было положено на парус, руки расправлены так, что легли по бокам, и скорбная наша процессия двинулась прочь от воды. Я шел рядом с телом. И когда путь пролег сквозь луга, мы увидали в лучах засиявшего вдруг сквозь тучи солнца группку школьников, торопившихся к берегу, чтобы взглянуть на последствия кораблекрушения. Увидев, что мы несем несчастную его жертву, стайка рассыпалась по сторонам от нас. Мальчики сорвали кепки с голов, девочки сделали книксен, а я при виде детей на какой-то момент перестал ощущать себя взрослым и будто бы вновь превратился в ученика мистера Гленни, вышедшего после его уроков из холла старой богадельни. Путь наш завершился возле таверны, почему бы и нет. После кончины Мескью она, как я выяснил позже, больше никому не сдавалась, стояла пустой, и огонь в ней впервые за много лет развели прошлой ночью, чтобы было куда приютить потерпевших крушение, если кто-то из них спасется. Дверь стояла по-прежнему гостеприимно распахнутой, и огонь все еще горел в очаге парадной комнаты. Элзвера внесли туда. Ложем ему стал высокий стол на козлах. Тело укрыли с головой парусом. Мужчины смущенно застыли рядом. Им явно было невмоготу оставаться здесь дольше. В горе знают, как повести себя и что говорить, только женщины, а мужчины теряются. Люди, молча по одному, стали тихонечко покидать таверну. Повод, впрочем, для торопливости имелся у них весьма веский. Добыча на берегу ожидала. Последним ушел мастер Ретси, пообещав, что вернется до наступления темноты. Я, полный горестных размышлений, остался наедине с дорогим своим другом. Комнату давно не убирали. Все поверхности покрывала пыль. На окнах ее скопилось такое количество, что они едва пропускали свет. Балки опутала паутина. Стулья пушились от пыли, и все столы, кроме того, на котором лежал Элзевер, а прежде убитый сын его Дэвид. Как же горько тогда Элзевер, склонившись над телом юноши, его оплакивал. И вот теперь самому Элзеверу не дано больше ни горевать, ни радоваться. Я блуждал взглядом по комнате. Она оставалась такой же, как тем давним апрельским вечером, когда мы ее покинули. На широкой полке буфета лежала доска для игры в трик-трак. Слой пыли мешал разглядеть инкрустированную по ее краям надпись. «Сноровка способна улучшить самую худшую комбинацию как при игре в кости, так и в жизни». Но до чего же скверными игроками мы оказались? И как мало смогли проявить сноровки, пытаясь выпутаться из отвратительнейших раскладов, которые выкидывала перед нами жизнь? Пока я сидел погруженный в мрачные свои мысли, день угас, сумерки мало-помалу стали сгущаться, а по деревне уже вовсю гуляла молва об Элзевере Блоке и Джонни Тренчарде, которые после долгого отсутствия вернулись в Мунфлит, но старый контрабандист утонул, спасая молодого человека. Сумерки уже почти вплотную подобрались к окнам, когда я, отогнув полок из паруса, захотел снова взглянуть на лицо потерянного своего друга, единственного своего друга, с уходом которого мне уже не найти ни участия, ни заботы. Кому и какое теперь до меня дело? Хоть пойду к морю и утоплюсь, ни одна живая душа не станет по мне горевать. Вот я избавился от оков, снова теперь свободен. Но зачем? Для чего мне свобода? Что делать? Куда податься? Боль утраты пронзила меня пуще прежнего. Я сел и, зажав меж ладони лицо, уставился на огонь, когда за моей спиной послышался звук очень тихих шагов. «Видимо, Ретси вернулся», — подумалось мне, «а ступает так тихо, чтобы не потревожить меня». Кто-то легонько коснулся моего плеча. Вышло чересчур нежно для Ретси. Я поднял голову. Подле меня стояла высокая, величавая женщина. Я тотчас узнал ее, хотя прекрасна она была красотою уже не девичьей, а той, какая дается в расцвете лет, когда черты обретают законченность и совершенство. В остальном она изменилась мало, разве что чувство собственного достоинства читалось с большей определенностью на ее лице, да не спадавшие прежде на плечи свои рыжекоричневые волосы она теперь подбирала. «Джон», — «Ты забыл меня?» — спросила она, опираясь рукой на мое плечо и глядя на меня сверху вниз. «Могу ли я разделить твое горе? Как же тебе пришло в голову не сказать мне, что ты вернулся? Неужели не видел свет? Разве не понял, что тебя здесь ждет друг?» Я не ответил. Не мог ничего сказать. Настолько был поражен ее появлением. Словно специально пришла опровергнуть мой вывод, что у меня больше нет ни единого друга на свете. «Стоит ли тебе оставаться здесь дальше?» — тем временем продолжала она. «Но уж если останешься, не изводи себя слишком сильной скорбью. Никто бы, кроме него, не смог умереть так благородно. За те годы, что вас здесь не было, я постоянно к нему возвращалась мыслями и все отчетливее понимала, насколько доброе у него сердце. Если даже ему и приходилось совершать что-то скверное, то уверена лишь в ответ на куда худшие действия против него». Как же прекрасно она говорила о нем. А ведь он только по чистой случайности не выстрелил в Мескию. Или не по случайности, как мне представлялось позже, а просто хотел хорошенько припугнуть магистрата. После слов Грейс я окончательно в этом уверился. Но до чего же запутанная история? Там, на утесе, я пытался по мере сил спасти Элзевера от черного груза на совести, а в результате он спас мне жизнь. Теперь дочь Мескию воздает хвалу его благородству, а он, мертвый, лежит рядом с нами. Говорить я по-прежнему был не в силах. «Тебе совсем нечего мне сказать, Джон?» — спросила, наконец, Грейс. «Забыл меня? Больше не любишь? Не хочешь пустить в свое горе?» Я приник губами к ее руке. «Милая мистрис Грейс, я ничего не забыл и по-прежнему ставлю тебя выше всех на свете, но говорить о любви к тебе отныне не смею, да и ты не должна. Прошлые времена миновали. Мы с тобой больше не мальчик с девочкой. Ты теперь благородная леди, а я сломленный жизнью бедняк». И она услышала от меня про нашу с Элзевером десятилетнюю каторгу, а потом я продемонстрировал ей железный браслет на запястье и клеймо на щеке. Грейс, внимательно поглядев на него, ответила: «Перестань терзаться от своей бедности, Джон. Ты обладаешь тем, что дороже любого богатства. И хоть вернулся не более состоятельным, чем убыл отсюда, но честью-то не обеднел. А богатство есть у меня, и гораздо больше, чем мне может потребоваться. Вот и хватит об этом. Тебе, наоборот, нужно радоваться, что не смог извлечь выгоду из зловещего бриллианта. А клеймо твое? Для меня оно не знак твоей каторги, а герб Моунов. Словно отныне ты накрепко с ними связан, и долг твой — исполнить волю последнего из них. Я и раньше тебя просил остерегаться сокровища. Теперь же, когда на тебе эта метка, прошу гораздо настойчивее. Если так выйдет, что камень вернется к тебе, бойся собственной выгоды даже от тени его. Исполни последнюю волю полковника Моуна. Сделай то, чем надеялся он искупить грехи». С этими словами она, убрав руку с моего плеча, тихо покинула комнату. Я остался сидеть, окутанный тьмой, из которой всполохи пламени в очаге выхватывали лишь парус до очертания тела под ним. Появление Грейс поразило меня и повергло в длительную задумчивость. Мог ли я даже в мечтах надеяться на столь долгое постоянство? В сердце ее до сих пор оставалось место для такого жалкого существа, как я. И почему она снова меня предостерегла насчет бриллианта? Мыслимо ли, чтобы он опять вернулся ко мне? Ответ на эту загадку я получил еще до исхода ночи. Мастер Ретси, время от времени заходя ко мне и недолго со мной пробыв, опять исчезая, так как на пляже еще оставалось много работы, несколько раз принимался меня убеждать, что я могу более не опасаться преследования властей. За мою голову давно уже не сулят никаких наград. Грейс, оказывается, не только отказалась подписать требования о нашем с Элзвером аресте, но и вынудила своих адвокатов узаконить свое утверждение, что отец ее был убит чьим-то случайным выстрелом. Это сильно меня успокоило. Мог отныне без опасений ходить по родной земле. После очередного набега Рэтси я вдруг почувствовал, что устал, как собака, и, подбросив в очаг свежих дров, улегся на одеяло подле огня. Меня уже начала охватывать дрема, когда раздался стук в дверь. В комнату вошел мистер Гленни. Насколько мне видно было в слабом свете огня, прошедшие годы на нем сказались. Он постарел и заметно сгорбился. Тем не менее, я, даже выведенный из дремоты, немедленно узнал его и постарался встретить с предельным радушием, на которое только был способен в тогдашнем своем состоянии. Он, сердечно меня поприветствовав и явно пытаясь исполненным любопытства взглядом высмотреть во мне взрослым и бородатым черты того мальчика, каким запечатлела меня его память, опустился рядом со мной на скамью, однако чуть погодя снова поднялся на ноги, отогнул полог с лица Элзевера, извлек из кармана молитвенник и настолько проникновенно прочел над покойным о жизни вечной, что в затененную горем душу мою проник лучик высшего света. Затем мистер Гленни начал рассказывать мне о том, что произошло в Мунфлете за время нашего с Элзевером отсутствия. Все новости, собственно, ограничивались несколькими смертями, которыми, в общем, и ограничивались большей частью всегда мунфлетские новости. Среди тех, кто покинули сей мир, была мисс Арнольд, моя тетя, а значит, у меня стало еще одним другом меньше, если, конечно, я мог считать ее своим другом. Намерения ее, несомненно, были добры и праведны, но она вкладывала в заботу свою обо мне такое количество строгости, что близким себе человеком я ее так и не ощутил. И весть о ее кончине, переполненной скорбью об Элзевере, воспринял почти равнодушно. «В горе своем, все же не забывая благодарности небесам за то, что избавлен от преждевременной смерти и вечной каторги», принялся мягко увещевать меня мистер Гленни. «Возможно, мне бы не следовало после священного текста обращаться к примерам из мирских авторов, но все же скажу, что даже великий Гомер призывает не замыкаться в скорби своей, ибо холодное горе преодолимо гораздо быстрее, чем исступленное». И молитва, и голос, и доброта старого моего учителя действовали на меня как лекарство, вовремя поднесенное тяжело больному. Мне казалось, что мистер Гленни вот-вот уйдет, когда он, с многозначительным видом кашлянув, как делал обычно, когда собирался сказать что-то важное, достал из кармана сложенный лист голубой бумаги. «Сын мой», — начал он, расправляя у себя на колени лист, оказавшийся весьма длинным, «вот один из примеров, который может служить доказательством, что мы не должны торопиться сетовать на судьбу. Как же часто далек от нас высший смысл провидения, и нам порой кажется, будто удача от нас отвернулась, хотя в действительности она лишь удалилась на время, чтобы найти драгоценный подарок, который позже нам преподнесет. Впрочем, сейчас убедишься сам. Зажги-ка свечу и поставь ее рядом со мной. Глазам моим недостаточно пламени очага». Я взял с каминной полки огарок свечи, зажег ее и поставил возле викария. «Это письмо мне пришло 8 лет назад, а дальше тебе судить о степени его важности». И он начал читать. «Преподобному Горацию Гленни, бессменному викарию Мунфлета, графство Дорсет, Англия, от написавшего сие на языке английском Герра Роустена, адвоката и нотариуса, королевства Голландия. Письмо это до сих пор у меня сохранилось, но голландский нотариус, явно стремясь заработать побольше, развез его до такой длины и прибег к столь запутанным и витиеватым фразам, что я предпочту ограничиться изложением главного. Некий Криспин Алдебранд, ювелир и торговец с драгоценными камнями в Гааге, чувствуя, что дни его жизни на исходе, призвал Герра Роустена составить завещание, согласно которому вышеупомянутый Криспин Алдебранд, не имея родных и близких, отказывает все принадлежащее ему на момент смерти имущество некоему Джону Тренчарду из Мунфлета, Дорсет, королевства Англия. Таковая предсмертная его воля, объяснил нотариус, диктовалась стремлением восстановить справедливость, к коей Криспин Алдебранд пренебрег, уплатив в свое время оному Джону Тренчарду слишком мало за бриллиант, принесенный им на продажу. Далее сообщалось в письме, бриллиант был обращен ювелиром в деньги, но в скорости после этого очень солидные капиталы, которыми он обладал, начали по вине нескольких неудачных вложений таять, пока не иссякли до суммы, вырученной за драгоценность Джона Тренчарда. И со здоровьем у мистера Алдебранда становилось все хуже и хуже. Завещавший особо просил нотариуса отметить, что молит Джона Тренчарда о прощении, если в чем-то нанес ему ущерб. Спустя 3 месяца после того, как была оформлена его последняя воля, Алдебранд скончался, и получилось удачно, по мнению автора письма, что документ о наследстве завещатель оформил заранее, ибо позже старика охватило явное помутнение разума. Он оказался во власти навязчивой идеи, будто бы Джоном Тренчардом наложено на бриллиант проклятие, суть которого заключалась в том, что любого владеющего этим камнем настигнет несчастье, и воздействие оного проклятия Алдебранд, по его уверениям, испытал на себе в полной мере. Стоило ему заснуть, как он погружался во мрак повторяющегося кошмара. Сквозь занавес балдахина проникал к нему высокий человек со смуглым лицом и черной бородой и принимался на все лады над ним измываться. Пребывая в таком состоянии, мистер Алдебранд дошел до своего последнего часа, после чего Герром Роустином и было во исполнение воли покойного отослано письмо Джону Тренчарду в Дорсет. О более точном местонахождении адресата ювелир обещал сообщить нотариусу позже, но постоянно оттягивал этот момент, видимо, еще надеясь на выздоровление, после которого распорядится своим имуществом как-нибудь совсем по-другому. Письмо из Дорсета вернулось обратно к нотариусу с сопроводительным пояснением, что Джон Тренчард бежал из Мунфлита, скрываясь от преследования по закону, и местонахождение его неизвестно. Тогда герр Роустин и отослал его викарию Мунфлитской церкви. Вот вкратце все, что прочел мне тогда мистер Гленни, и, думаю, нетрудно представить себе, сколь я был поражен. Какие шаги предпринять? Как разумнее себя повести? За обсуждением этого мы засиделись до ночи. С момента отсылки письма прошло целых 8 лет. Что если нотариус, не получив ответа, успел по-другому распорядиться имуществом ювелира? Пробила полночь, а мы с мистером Гленни все думали, догадали. Свеча давно догорела, но огонь в очаге был еще ярок. Мистер Гленни, приблизившись к Элзеверу, опустился возле него на колени. «Он почил славною смертью, Джон», — произнес он, вставая. «Можно только молиться, чтобы мы сами покинули этот мир во имя столь же достойной цели. Час смерти даже для самых лучших из нас ужасен, и богаты мы или бедны, главное заботиться о путях, ведущих в мир вечный. Богатство, возможно, после всех твоих мытарств к тебе придет, так используй его во благо. Мне не очень-то верится в глупые россказни про наложенное полковником Моуном проклятие, но я убежден в другом. Раз он хотел завещать это сокровище для добрых целей, будет дурно распорядиться им по-другому. Ну а теперь до свидания. И запомни, у тебя уже есть сокровище, ценность которого превосходит все злато и драгоценные камни мира. Это любовь замечательной женщины». «Было дано такое и мне», — тихо добавил он, уже покидая меня. Я догадался, что пока лежал в дреме у очага, мистер Гленни успел повстречаться и поговорить с Грейс. Смерть Элзевера по-прежнему сокрушала меня, однако теперь я уже не чувствовал себя всеми покинутым и навеки лишенным надежды на будущее. «Деньги я получил». И, поддайся соблазну ими воспользоваться для собственных нужд, полагаю, меня бы постиг полный жизненный крах, а значит, и этой истории не суждено было бы выйти из-под моего пера. Сумма оказалась такой большой, что о ней умолчу из опасения вызвать в ком-нибудь зависть, но горький урок, полученный в прошлом, страшил меня взять себе из нее даже пенни. Они попали ко мне для свершения добрых дел, за которые я и принялся. Мистер Гленни взялся мне помогать. Первой нашей заботой стали те моряки из наших краев, кто из-за болезней, ран или старческих немощей более не могли себя обеспечивать. Мы возродили для них заброшенные богадельни, не только отремонтировав ветхие здания, но и расширив, после чего они обрели удобство и презентабельность, какие полковнику Моуну и не приснились бы. Затем братство Троицы посоветовало нам вложиться в строительство маяка, и на мысе Снаут возник надежный ориентир для всех судов, которые шли по проливу, как прежде рыбачьим лодкам была путеводной звездой спичка Мэскью. И, наконец, мы украсили нашу церковь. Давно свою отслужившие скамьи из дуба заменили сосновыми с мягкой суконной обивкой. Вставили новые стекла в окна, чтобы из них перестало дуть. Заказали новую кафедру, куда выше прежней, рядом с которой теперь находились письменный стол и кресло для помощника викария. А в алтаре, по обе стороны от престола, повесили новые доски для заповедей. Все это весьма поспособствовало величию служб по субботам и воскресеньям, и ни одна из церквей поблизости с тех пор не могла соперничать с нашей. Огромный склеп под ней тоже был приведен в порядок, после чего основательно заложен, так что пугающие шумы более снизу не раздавались, а в скорости и россказни про восстающих со смертных лож полковника Моуна и его родственников как-то сами собой иссякли. Куда подевались контрабандисты, не знаю. Возможно, они до сих пор доставляют под покровом ночи грузы на берег, но для меня это остается тайной, что вполне объяснимо, если учесть, что теперь я владелец поместья и мировой судья. С возрождением богоделин и церкви деревня воспряла. Старые дома перестроили, появились и новые. Все здесь теперь принадлежит нам с Грейс, кроме «почему бы и нет». Таверна по-прежнему собственность герцогства. Она снова сдана, и люди, покинув Чауз, вернулись в свое любимое старое доброе заведение, где любой спасенный с разбитого корабля или просто измотанный жизнью моряк найдет приют и пищу. Богадельным с просторными светлыми комнатами и богатой библиотекой мы дали название «Дом милосердия Моунов». Первым его директором стал мистер Гленни, мастер Ретси возглавил фонд пожертвований, и оба они там трудились умело и счастливо, пока, в уже очень преклонном возрасте, не оставили этот мир, упокоившись на солнечной стороне церкви, у той самой ее стены с выступом, возле которой я, юношей, застиг мастера Ретси, когда он лежал на земле, к чему-то прислушиваясь, а рядом стоял Элзевир. Они спят здесь теперь под шум волн, мистер Гленни, Ретси и Элзевир, самый преданный, дорогой мой друг. На камне его надгробном выбита рукой Ретси. Нет любви сильнее, чем та, которая подвигает жизнь положить за друга. И текст этот сочинил мистер Гленни. И напоследок несколько слов о нас. Дому поместья мы возвратили былую величественность. Он окружен ухоженными лужайками и чудесной террасой его с балюстрадами. Мы видим оттуда летними вечерами тонкие струи дыма над лесом. Это жители деревни внизу готовят ужин. Отсюда же мы с женой наблюдали за маленькими Грейс, Джоном и нашим первенцем Элзевером, когда отправлялись они порезвиться в лесах поместья. Ныне дочь наша выросла и прекрасна до такой степени, что нам лишь остается славить за нее небеса. Сыновья наши убыли послужить королю Георгу. Один на море, другой на суше. Что до меня и Грейс, мы ни разу не покидали Мунфлит. Он обитель нашего счастья. Нам в нем так хорошо и радостно, что в иные края не тянет. Восход подбирается к нам золотой полосой на широкой гряде утесов, летние ночи шагают росой по лугам. Мы счастливы видеть, как по весне одеваются в зелень буки, а за ними простерлось вечное море. Вечное в повторяющихся своих изменениях. Я люблю за ним наблюдать, даже когда оно впадает в неистовство и, ворочая волнами гальку, ревет громче органных басов. Такими ночами ворочаюсь я в постели без сна, и, может быть, куда искреннее остальных благодарю Бога, что мне не надо бороться за жизнь у Мунфлетского берега. Несколько раз с поры своего возвращения я стоял там с веревкой, пытаясь спасти из прибоя очередных бедняк, но ни разу не посчастливилось мне увидеть ни одного, кто пробился бы к суше в шторм, подобный тому, из которого спас меня Элзевир.